«Мне было так хорошо, когда ты нес меня на руках», — засыпая, проговорила Капитолина. «Ты самая тяжелая ноша, которую я когда-либо брал на свои руки», — мысленно сказал он и услышал эти слова со стороны. В них тоже звучало прощание, однако он уже не стыдился сентиментальности, не презирал ее как самую слабую и уязвимую сторону мужского характера, ибо ощущал, что приходит холодное, бесстрастное спокойствие. Захрустела на зубах соль, принесенная Овегой. Сила воина в способности повиноваться Року. Рок ведет всякого человека от рождения до смерти, от Млечного Пути до последнего. Но в житейской суете редко кто прозорливо ощущает его ведущую руку. И только воин, возложивший десницу на рукоять меча, вместе с оружием вынимает из ножен свою судьбу. Слепой не увидит и не прочтет ее знаков. Гордый пойдет наперекор, а победа достанется тому, кто совокупит свою волю с волей Рока. Теперь он сидел и читал книгу своей судьбы. Время снесло весь ссор, смыло пустую породу из прошлого, и теперь высветились и засверкали знаки, прежде казавшиеся случайным совпадением обстоятельств. Не везением или, напротив, удачей, а нет. Все, что произошло в его жизни, все имело четкую последовательность и закономерность. И можно было, как в школьной задаче, прочертить путь из пункта А в пункт Б и далее. Все началось на сеновале под крышей, под шуршащим дождем в Подмосковье. А закончится здесь, на Балканах, в городке Пловар, но знаки те же. Уже старое пыльное сено, чердак, падающий снег. Гриф, я не чувствую тебя. Дара встряхнула его руку и вернула в действительность. Это меня пугает. Я не смогу прикрывать тебя, если не чувствую. Он ничего не успел сказать. Заработал микрофон, установленный в радиорубке. Однако ничего было не разобрать без специальной техники. Передавали по кодированной связи. Через минуту включился второй арвах. Этот дух мертвых просыпался. И день здесь начинался, как во всех секретных службах, с рапортов, докладов, сообщений и оперативной информации. Во всех кабинетах шло обсуждение происшествия вчерашнего вечера, когда двое неизвестных пытались приблизиться к штаб-квартире. Кажется, Воробьев наделал переполоху. Готовился какой-то специальный доклад помощнику президента по национальной безопасности. Везде обвиняли негласную охрану, у которой не выдержали нервы, и потому она слабо сработала в оперативном отношении. Следовало впустить неизвестных в здание и выяснить конечную их цель. Шпионаж или террор? Охранники же засветили себя и не сумели организовать поиск и задержание, а в результате перестрелки погибло четверо и ранено шестеро сотрудников Арваха. Вывод был сделан совершенно определенный. Эти двое в Пловаре — своеобразная разведка, и действует та же профессиональная спецслужба, что провела операцию и захватила ученых из жилого городка. Естественно, духи мертвых подозревали русских. Шла интереснейшая информация. В другой раз Арчеладзе записывал бы каждое слово, чтобы потом проанализировать, сделать выводы, предположения и наметить дальнейший ход развития операции. Сейчас же он ждал некоего контрольного слова, того самого знака, который соответствует его воле и воле Рока. И дождался. Дара, ощущающая космос над своей головой, женщина, способная отвести от себя и своего спутника недремлющие глаза охранника, чародейка, по воле которой закрывались очи и отключался разум, совершенно ничего не уловила из фразы, случайно оброненной в одном из кабинетов, что на объект «дремлющий ангел» прибыл радиометрист. Они называли ядерный заряд «дремлющий ангел». Но не любили вычурные названия. Бомба, павшая на Хиросиму, называлась «Большой Чон».